Следственно, ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным. Уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом, что крымцы шли действительно, но, узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере, царь хотел впечатлеть ужас в послов ханских, из коих главным был Мурза-Алей. Они въехали в Россию, как в стан воинский, видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных, в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в 7 верстах от царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там 29 июня еще до рассвета загремело 100 пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленным сею ужасную стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к царю сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер царский, где все блистало оружием и великолепием, где Борис вместо короны, увенчанный золотым шлемом, первенствовал в сонме царевичей и князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным, Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства. Наконец сказали, что Козы-Гирей желает вечного союза с Россией, возобновляя договор, заключенный Феодорова царствования. Будет в воле Борисовой и готов со всею ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою. В сей же день святого Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле. 500 тысяч гостей пировало на лугах Оки. Яства, мед и вино развозили обозами. Чиновников дарили бархатами, парчами и комками. Последним словом царя было: «Люблю воинство христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по московской дороге. Воеводы-ратники были в восхищении от государя столь мудрого, ласкового и счастливого, ибо он без кровопролития одной угрозою дал отечеству вожделеннейший плод самой блестящей победы — тишину, безопасность и честь. «Россияне надеялись, — говорит летописец, — что все царствование Борисова будет подобно его началу, и славили царя искренно. Для наблюдения осталась часть войска на Оке, другая пошла к границе литовской и шведской. Большую часть распустили, но все знатнейшие чиновники спешили вслед за государем в столицу.